Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня. Уважаемые радиослушатели, у микрофона Елена Волкова. Я приглашаю вас сегодня в областной противотуберкулезный диспансер, который находится на улице Невского, 9/1 в нашем городе. И хочу познакомить вас с заместителем главного врача этого учреждения медицинского, главным фтизиатром Новосибирской области Ольгой Петровной Филипповой. Здравствуйте, Ольга Петровна. Здравствуйте. Итак, сегодня мы хотим поговорить об этом заболевании. Я не знаю, какой у него есть точный синоним. Ольга Петровна, грозная или страшное, да, то есть, ну, в любом случае, когда мы произносим слово туберкулез, пока мы о нем не думаем, нам кажется, что его нет. Но вы сейчас скажете цифры все-таки, которые существуют в Новосибирской области и в городе, потому что это заболевание живет с нами рядом. Я думаю, что просветительство за многие годы уже дало свои результаты, люди знают, что такое палочка Коха, знают о том, насколько она живуча, и знают о том, что лекарства, которые применяются, мне кажется, еще больше ее укрепили. И бороться с ней очень и очень сложно. И ту самую флюорографию, которую нас, как говорят, заставляют проходить при медосмотрах, когда мы появляемся первый раз у терапевта, чтобы раз в год мы это делали, это как раз одно из первых выявлений всех вот этих симптомов грозного заболевания. Ольга Петровна, ну все-таки на сегодняшний день, на каком месте наша область, как вообще по этому заболеванию выглядит? Кстати, один из мифов, то, что это уже перестало быть асоциальным заболеванием, то есть болеют там не только люди, там, которые, как мы говорим, ведут асоциальный образ жизни, но и люди из нормальной социальной среды. Вот все, что на сегодняшний день в моем кругозоре о туберкулезе существует. Туберкулез – заболевание инфекционное и социальное. Такие две характеристики, которые можно к нему применить. Если говорить о ситуации в Новосибирской области, она такая неоднозначная. Есть чем похвастаться, о чем сказать, о положительных сдвигах. Но, к сожалению, если их в целом сказать, или как вот даже какие-то цифры привести, в сравнении Новосибирской области с Российской Федерацией, то мы занимаем, к сожалению, среди всех территорий 76-е место. То есть практически где-то там с конца 10-е, учитывая, что у нас где-то 84 территории сегодня там, или 86 в Российской Федерации. Это не очень как бы для нас приятно, но такая ситуация. Все последние места благополучности территории по туберкулезу занимает Сибирский и Дальневосточный округ, все территории этого округа. Так как здесь есть некоторые особенности нашего региона Дальневосточно-Сибирского. Дело в том, что туберкулез пришел в наш регион только в 19 веке. И если уже европейская часть России и сама Европа западно-восточная была знакома, все развитые страны были знакомы с этим заболеванием, и сформировалась прослойка населения, уже устойчивая к этому заболеванию, то те слои населения, чем позже встретились с туберкулезом, тем дольше будет происходить период борьбы с этим заболеванием. В частности, такая же ситуация характерна и для стран африканского континента, где тоже туберкулез пришел намного позднее, чем европейскую часть. Хотя сама микобактерия туберкулеза, само заболевание известно с момента, когда стали известны данные о самом человеке. То есть при исследовании останков первобытно общинных людей у многих пациентов выделялась микобактерия туберкулеза. То есть это очень живучий микроорганизм, и его как бы историческая значимость, она наравне с человечеством существует. Это как бы такие вот общеобразовательные. Кстати, да. Вот слово «чахотка», которое мы знаем из чеховских рассказов, да, и он как врач, и я знаю, что он сам был подвержен этому. Да, как 19 век, начало 20 века, это век эпидемии туберкулеза, мировой эпидемии туберкулеза, одной из первых известно диагностированной, потому что в 1861 году Роберт Кох выявил возбудителя, узнали, как протекает это заболевание, оно уже стало называться туберкулезом. Туберкулез от того, что в легких образуются бугорки, слово туберкула, бугорок, и назвали вот этот возбудителя, который производит как будто эти бугорочки или очишки по-другому, туберкулезом. До этого заболевание было известно, неизвестна была причина, неизвестно было, как лечить это заболевание, называли его чахоткой. Потому что человек медленно-медленно чахнул, худел, заболевание протекало у некоторых пациентов вялотекуще, длительно, просто медленно-медленно умирал или чахнул от русского слова. Ну, какие-то признаки при этом были? Вот как кашель все-таки. Да, кашель, похудание, потливость, ночная потливость, постоянное повышение температуры, плохой аппетит, кровохарканье, то есть одышка. То есть пациенты были симптомы легочного заболевания, которые сопровождались общими симптомами интоксикации, и эти пациенты изучались, пытались их лечить кумысом, травами, горным воздухом, ну, морским воздухом там, и другими всякими известными в то время там, гомеопатическими средствами и так далее. А сама микобактерия, у нее цель какая? Разрушить легкое? То есть все равно происходит уничтожение человека в итоге? У любого микроорганизма, в том числе у микобактерии или у любого вируса, цель – выжить. Дело в том, что микобактерии туберкулезе нужен кислород. То есть она такой микроорганизм, достаточно сложный. Почему называется микобактерия? Слово «мика» обозначает грибок. Бактерия – это бактерия, да, как бы, а микобактерия – это такой микроорганизм, который близок и к бактериям, и к грибкам. Грибки – это более организованный уже как бы живой организм, и поэтому имеет очень хороший защитный слой наша микобактерия, которая невосприимчива к щелочам, к температурным данным, то есть кипячение, чтобы ее убить, нужно кипятить, я не знаю сколько, чтобы она погибла, микобактерия. Она очень живучая в прохладных средах, вот я уже говорила, что вот когда в слоях вечной мерзлоты доставали останки, то есть и она оживала, то есть она после даже длительного замораживания, ее можно культивировать, она будет дальше жить. Она очень живучий микроорганизм, но есть слабые места у нее. Она очень чувствительна к ультрафиолетовым лучам. Она очень гибнет быстро, там достаточно совершенно небольшого солнечного луча, чтобы микобактерия это погибла. Поэтому есть такая вот особенность, как ее можно погубить. Конечно, высокие температуры тоже для нее более неблагоприятны, чем низкие. А низкие влажные температуры и влажность – это очень благоприятно. В организм она попадает разными путями, чаще при вдыхании через легкие, и оседает именно в легких, потому что там богатая кислородом ткань, и начинает просто питаться этой тканью. А во время питания происходит разрушение легочной ткани. Либо она вот образует такие небольшие бугорки, и в них живет – либо она образует большие полости, когда это большая популяция, уже большое размножение микобактерий произошло, уже большая семья микобактерий, им места уже мало в легочной ткани, потому что сама легочная ткань – такие маленькие пузырьки воздуха. Но когда этих пузырьков и становится мало, она их разрушает, делает большие полости и живет в этих полостях. Такой организм. Нужно, чтобы лекарства попали именно в эти полости, тогда она погибнет. Флюорография здесь как раз что показывает, да, Ольга Петровна? Показывает. Дело в том, что на первых этапах, во-первых, следует различать у нас понятие зараженности и понятие заболевания. Это несколько два разных понятия. Можно заразиться туберкулезной палочкой, но не заболеть. Она попадет в наш организм, она по кровеносным путям и по легочным тканям попадет в наши лимфоузлы. И в лимфоузлах имеется высокий иммунный статус, и есть система защиты организма, где происходит замуровывание, так называемые туберкулезные палочки, это как бы вот более доступный такой термин. И она продолжает как бы существовать в нашем организме в состоянии неактивном, не вызывает никакого заболевания, но это называется состояние инфицирования. Выявляет его, когда делают нашим ребятишкам реакцию МАНТУ. То есть как вот выявить, есть у тебя в лимфоузлах, там вообще в твоем организме палочка или нет. И такое заражение обычно происходит в периоде до 18 там, лет. Да, там, ну, в общем, в молодом возрасте практически все люди, которые не имеют врожденного иммунитета к туберкулезной палочке, они уже в детском возрасте инфицируются или заразятся туберкулезной палочкой. Поэтому призываю всех молодых родителей, которые избегают у нас иногда туберкулиной диагностики, считают это какое-то там вмешательство в организм детский. В принципе, это просто такая проба аллергическая, как на любую аллергию, как аллергия там, на пыль, на травы. Такая же проба ставится на наличие туберкулезной палочки в организме. Есть она или нет. Особенно опасный период первой встречи с этой палочкой, то есть период заражения. Да, здесь сразу педиатры посылают детей к фтизиатрам, чтобы они приняли какие-то меры. Дальнейшее сохранение инфицированности также находится под наблюдением реакции МАНТУ. То есть должны быть одни и те же практически размеры реакции МАНТУ у ребенка. Тогда это считается, да, у него палочка есть, но ребенок справляется, организм ребенка справляется. Ольга Петровна, я правильно услышала? То есть все-таки заражены мы все. Есть. Если все-таки реакцию МАНТУ мы ставим, мы видим это. Считается, около 20% населения имеет естественную невосприимчивость к туберкулезной палочке. То есть наработанный иммунитет предками, да? Или как? Да, скорее всего, наработанный иммунитет предками. Возможно, это люди, которые имеют какие-то в себе гены, вот именно европейской какой-то расы, которые уже переехали, скажем, давно уже как-то вот эти вот генные мутации произошли, и организм уже становится невосприимчив. Но, к сожалению, вот азиатское, конечно, все население, которое вот имеет азиатские слои, оно вот не имеет пока такого. Особенно у нас, чем как бы дальше север, тем тяжелее. То есть у нас вот самые тяжелые формы туберкулеза – это у жителей Чукотки, Крайнего Севера, у коренных народов, потому что они вообще не сталкивались с таким заболеванием, они жили очень долго обособленно, и не было такого перекрестного. И, конечно, к ним еще позже пришел туберкулез, и поэтому еще сложнее выработать новую, должно быть несколько поколений смениться, чтобы выработать новую прослойку людей. Это я говорю об особенности с нашей Сибири и Дальнего Востока, потому что, когда начинаем говорить, что там социальный фактор, инфекционный, но есть какой-то еще и генетический фактор, и какие-то особенности, которые изучает медицина, объясняет. Вас впервые слышат, Ольга Петровна. Да. Хотя мы говорим о социальном факторе, и принято и президентом Российской Федерации, естественно, и нашими губернаторами, что ситуация по туберкулезу, показатели заболеваемости, смертности являются индикаторами работы администрации наших. Одним из индикаторов, естественно, что сегодня, чтобы оценить, например, насколько социально благополучна наша территория, в целом социально благополучна, можно посмотреть на показатели заболеваемости. Мы их назовем, Ольга Петровна? Да. Показатели у нас заболеваемости составляет 116,2 на 100 тысяч населения. При среднероссийском показателе 68 на 100 тысяч населения. То есть примерно в 1,8 раза заболеваемость выше, чем в целом по Российской Федерации. Смертность в Новосибирской области по итогам 2012 года 24,6 на 100 тысяч населения. При смертности в Российской Федерации 12,4 на 100 тысяч населения. То есть, опять же, превышает в два раза показатель смертности. Индикатором, к которому мы стремимся, который будет свидетельствовать о достаточном благополучии, это индикатор смертности, который мы к 2018 году планируем, ожидаем и получили такую задачу, и об этом знает наш губернатор и контролирует нашу работу. Это 11,8 на 100 тысяч населения. Но если сегодня у нас умирает примерно 600 человек от туберкулеза, то значит максимально, что допустимо для нашей огромной территории, это чтобы в год умирало не более 300 человек от туберкулеза. А можно узнать возраст вот этих 600 человек? То есть вообще какой-то портрет есть этих умирающих людей? Да, среди вот умерших в 2012 году у нас умерло, если сказать точно, 580 с чем-то человек. Это только пациенты нашей Новосибирской области, без учета пациентов, которые умерли в учреждениях исправления наказания, потому что эту статистику мы тоже ведем, она тоже косвенно влияет на нашу территорию. Но сегодня система исполнения наказания так сделана, что в каждой теперь территории есть эти учреждения. Если раньше было сгруппировано больше именно за Уралом таких учреждений, то сегодня принято было решение, но не сегодня, уже немного лет, когда при каждой обычной области сегодня уже имеется свое учреждение в СИН, для того, чтобы меньше вот это вот была какая-то миграция, не создавать. Так их нам всем привозили, да, этих людей? Был такой период, когда было принято к нам и на севера европейские, там северные регионы Европы тоже там было принято там строить как бы больше эти учреждения. Естественно, сюда топировали со всей России какое-то время, да. Затем, когда вот, насколько мне известно, практически каждая территория, ну, возможно, либо какое-то межобластное какое-то учреждение, но в своей европейской части. И сегодня как бы все осужденные отбывают наказание по месту обычно своего либо совершения преступления, либо место жительства, никуда больше их не этапировать. То есть, если там некоторые, если граждане приехали на нашу территорию, ну, совершили здесь преступление, никакого этапирования, здесь уже и будут отбывать, ну и сюда никто не прибудет, в нашу территорию. Это как бы так принято решение. Вот, поэтому это мы отступили немножко, я просто говорила о портрете умерших. Вот этих 300 человек, конечно, более половины составляют лица молодого возраста. И, к сожалению, 25% это лица в первый год болезни. То есть, как только вот заболели в первый год болезни, они не смогли справиться и закончил с летальным исходом. А остальные пациенты – это пациенты с хроническими формами туберкулеза, то есть которые длительно болели, но по причине самого пациента не смогли мы справиться с заболеванием, либо действительно по истинным причинам тяжести, есть тяжелые формы изначально, даже при всем желании пациента излечиться, не всегда бывает возможность прогностически этого пациента уже было вылечить по моменту выставления диагноза и все меры, там, которые принимали, привели только к хронизации процесса, через некоторое время к его смерти пациента. А можно так спросить, Ольга Петровна, туберкулез излечим или он в любом случае будет хроническим или, хуже того, летальный исход? Туберкулез излечим. На сегодня показатель клинического излечения составляет 40%. То есть 40% случаев заболевание излечивается полностью. Что такое остальные 60%? Это примерно 20% пациентов умрет от туберкулеза и 40% еще хроническое заболевание туберкулеза, которое пациент может прожить всю свою жизнь и умереть не туберкулеза, от какого-то там, ну, от любой другой причины, да, то есть заболевание, которое не явится причиной смерти, но это и не излечение туберкулеза, так называемые хронические формы туберкулеза, которые нам как бы действительно в своей массе тоже неблагоприятны, потому что среди хронических форм туберкулеза очень много заразных пациентов, которые продолжают как-то жить. То, что называется открытая форма туберкулеза. Да, ну да, открытая форма туберкулеза или заразная форма туберкулеза. Открытая форма туберкулеза, если у него в лаборатории смогла выявить в его мокроте микобактерии туберкулеза. И на сегодня, конечно, совершенство диагностики все выше и выше. Мы сегодня уже определяем микобактерию туберкулеза, даже просто по одному гену микобактерии туберкулеза можно уже определить. Есть такой анализ? Есть такой анализ, это генная диагностика, когда просто берется нативный простой материал пациента, и за 2 часа как бы определяется вообще, есть у него даже не только сама микобактерия, хотя бы даже ген микобактерии, есть ли он в мокроте. А я уже говорила, что если пациент здоров, то его микобактерия, она не в мокроте. Она если есть, то только не в мокроте. Если уж она появилась в мокроте, то это, естественно, является уже признаком болезни и признаком заразности человека. Сегодня среди всех заболевших около 40% пациентов заразны. То есть не все пациенты имеют анализ, который подтвердил у них наличие микобактерии туберкулеза. Как относиться к остальным пациентам? Да, у них считается закрытая форма туберкулеза. Но это только наши лабораторные возможности. То есть, условно, мы все считаем больных туберкулезом все равно опасными, особенно для детей. Да, когда вот взрослый заболел туберкулезом, у него форма закрытая, мы достаточно искренне говорим семье, что все будет хорошо, и вы справитесь с семьей, и он никого не заразит. Если же даже несколько очагов легких, но в семье живет маленький ребенок, совершенно другие разговоры с семьей, совершенно другие мероприятия, любой контакт ребенка с любым больным туберкулезом, все равно это угроза ребенку. Главный фтизиатр Новосибирской области Ольга Петровна Филиппова у нашего микрофона. Сегодня мы говорим о туберкулезе. Ольга Петровна, ну сразу возникает вопрос. Люди с открытой или, как вы сказали, заразной формой туберкулеза, они среди нас, либо они находятся в закрытых учреждениях? И, как я поняла, что даже и не заразная форма туберкулеза, эти люди точно среди нас, я так понимаю, они тоже все равно носители этой палочки. Палочки Коха, да, микобактерии, как вы сказали. И, в принципе, я так понимаю, что она вообще витает в воздухе. Потому что, когда идешь к вам в противотуберкулезный диспансер, видишь этих людей, понимаешь, что здесь работают врачи, но есть этот страх. Вот именно здесь какой-то животный страх сразу просыпается. Понимаешь вообще, что такое жизнь? Ну вот как раз бояться туберкулеза в противотуберкулезных учреждениях абсолютно не нужно, потому что противоэпидемический режим очень высокий. Во-первых, постоянно включены ультрафиолетовые лампы, которые позволяют работать в присутствии людей, то есть с защитой человека, но с гибелью на микобактерию. Они у нас включены на полные сутки, то есть вообще не выключают никогда. Второе, все наши пациенты масочный режим соблюдают. Мы им бесплатно выдаем маски при входе. Они знают, что нужно подойти в регистратуру и получить маску. И пациент без маски не находится в учреждении. Поэтому здесь-то как раз заболеть, это нужно постараться. И это даже доказывает то, что среди сотрудников уже много лет не регистрируется этих случаев. Такие случаи были, но мы их связывали как раз больше с социальными проблемами нашего общества, когда была проблема с зарплатами. То есть вот те годы какие-то кризисные. А после выхода из кризиса и после стабилизации это сказалось на том, что мы не болеем. А в отношении того, где можно заразиться, да, где угодно можно заразиться, для этого нужен, в принципе, достаточно близкий контакт с человеком, выделяющим микобактерию туберкулеза. То есть можно встретиться с ним в магазине где-то, потолкаться, постоять в очереди на кассу, на большую, и он начинает кашлять. Это можно ехать в купе поезда, это можно лететь в самолете в одном, где закрыта система воздухообмена, можно ехать в метро или там в другом транспорте длительно как-то, да, можно заразиться, можно общаться с соседом по площадке, какие-то разговоры вести. Но доказано, конечно, что чем более близкий контакт, тем больше риск заболеть. То есть, когда в семье есть больной туберкулезом, это больше риск, когда пользуются какими-то там общими предметами гигиены, когда подушки общие, там какие-то полотенца могут попасться. Да, это более как бы высокий риск заболевания. В отношении, где эти пациенты находятся, среди нас ли они или изолированы. Сегодня противотуберкулезных коек, если их просто посчитать количественные, их, скорее всего, достаточно. Да, думаю, что достаточно для того, чтобы все пациенты с заразными формами туберкулеза были госпитализированы и пролечены. Определенный стационарный этап лечения прошли. По нашим эпидзаконам, да, пациент, выделяющий микобактерию туберкулеза, подлежит лечению в стационаре. Принудительному или добровольному? Лечение добровольное. И, конечно, при хорошей прогнозе, при хорошем отношении пациента к лечению, пациент у нас через 2-3 месяца перестает выделять микобактерию туберкулеза. Это так, если принимать все препараты, и они подобраны правильно вот, по устойчивости микобактерий. Если же пациент по какой-то причине нарушает лечение, если не обследован вот, тоже как бы по какой-то, может быть, вине пациента не все анализы сданы, и лечение не совсем эффективно. Есть пациенты, которые много-много месяцев лечатся, и у них не получается, у нас не получается этого пациента бациллировать. Часть пациентов просто не выдерживает режима стационарно, просто самовольно покидает учреждение. Часть пациентов у нас имеет массу сопутствующих социальных заболеваний, которые не позволяют им находиться длительно в стационаре. То есть это употребление алкоголя, это применение наркотических средств, это поведение социальное, когда они вписывают такое нарушение, потому что у нас медицинское учреждение без всяких средств охраны или каких-то других, обыкновенные больницы. Вот такие пациенты как бы и не желают возвращаться. То есть у нас есть как бы система, помимо коек, которые находятся в городе Новосибирске, у нас в районах области тоже есть противотуберкулезные койки, которые, может, не настолько заполнены и обычно находятся в отдаленных районах, как бы где возможно. Пациенты просто категорически отказываются ехать, все требуют госпитализации в городе Новосибирске, что в принципе нереально, потому что мы Новосибирск ориентируем на лечение больных именно впервые заболевших, чтобы они не стали хрониками и как можно быстрее вылечили. Эта проблема существует, эта проблема всем известна, проблема того, что больному нужно как-то помочь захотеть лечиться. Как всегда, у нас два пути, это путь пряника и путь кнута. Путь кнута – это то, что у нас имеется законодательство Российской Федерации, закон о туберкулезе, где написано, что пациенты с заразными формами, уклоняющиеся от лечения, от обследования, могут быть привлечены к принудительному лечению. Так звучит эта фраза. На практике мы подаем заявление. Такой иск только может быть совершен только при содействии прокурора, там района, где находится медицинская организация. То есть мы подаем в прокуратуру постоянно информацию о своих пациентах, кто у нас уклоняется, нарушает закон. Прокуратура возбуждает гражданские иски на этих, или административные иски, там я слишком юридически там не могу сказать, но естественно, что не уголовные иски. И выносится решение суда в том, что пациента госпитализируют в стационар. Пациент, допустим, даже пусть приставами там, или органами милиции привезен в стационар, он также через неделю собирает свой пакет и уходит из стационара. Попытались мы подать повторный иск на этого пациента по закону о судопроизводстве. Повторный иск может быть подан только через 2 года. То есть по тому и тому же вопросу подается. То есть несовершенно вот в этом плане, где лечить вот этих пациентов, которые не лечатся. Есть такой опыт Российской Федерации, что вот одна из пациенток по решению суда было присуждено лечение, от которого она отказалась. Тогда просто сам суд подал на пациентку за неуважение решения суда, то есть это была инициатива не медицинских работников, это была инициатива суда. И тогда пациентке присудили уже срок год лишения свободы для лечения, то есть она уже лечилась в местах лишения свободы, а не в обычной гражданской больнице. Но это единственный случай, который был нам известен. Не просто... Получается, было принято решение просто о преступлении перед обществом, да, нарушение да, такого да, гражданского поведения. У нее были дети, которых она не отдавала. Да, и как бы здесь возникла еще как бы угроза жизни ребенка, где подключились органы опеки, которые также маму обвинили в том, что она является угрозой для ребенка, и тогда это сработало. Все, единственный случай. Но еще раз хочу сказать, что для, не знаю, как бы вообще для людей не всегда кнут был хорош, поэтому попытались мы уже разработать систему пряника, то есть поощрять тех пациентов, которые хорошо лечатся. Опыт мировой подсказал, и мы его применяем. И в России в целом, и в Новосибирской области, в частности, в том числе за счет наших местных средств, это поощрение пациентов продуктовыми наборами. То есть пациент, который пролечился добросовестно месяц и не пропускает лечение, в конце месяца получает продуктовый набор. Сумма его различна, там около 300-400 рублей, по-разному бывает. Также такие продуктовые наборы мы обычно выдаем пациентам, которые освободились из мест лишения свободы, больные туберкулезом. Если они пришли к нам и встали на учет и желают дальше лечиться, только за то, что ты пришел в наше учреждение, ты уже получаешь паек. Также считается, что больным помогаем, мы пытаемся сотрудничать с органами социальной опеки, когда мы пишем ходатайство, чтобы нашим пациентам бесплатно выделили уголь, там, если это сельские жители, там помогли какой-то денежной суммой для одежды теплой, зимней. То есть такие вот как бы ходатайства и такие вот разовые помощи получаются социально считая. Кроме того, нашим больным нужна психологическая помощь, мы это знаем, когда нужно порой с пациентом поговорить. Вот был звонок нашему доктору, что мне делать, пациент, работающий гражданин, молодой мужчина одинокий, выявили туберкулез, туберкулез. Мы пациента обследовали, у него выявили еще и ВИЧ-заболевание. Он просто зашел домой, лег и лежит на кровати. За ним всех, он на больничном листе, он не ходит. Сказал, я лежу, умираю. Просто лежит в кровати и умирает. Вот вокруг него бегают фтизиатры, не знают, что с ним сделать. Ну вот приняли такое решение, что попросим одного из наших пациентов с такой же формой заболевания, когда есть туберкулез и есть ВИЧ. Человек лечится и знает, что он вылечится. То есть принцип равный равному, да, расскажет? Равный равному рассказал, что ты поступаешь зря. Ты работаешь, у тебя есть деньги, ты вылечишь, все будет хорошо. Тебе государство сейчас проплатит больничный лист, и туберкулез ты вылечишь даже при своем статусе ВИЧ-инфицированного пациента. Ольга Петровна, я благодарю вас за этот рассказ. Первая часть нашего разговора заканчивается. Вопросов остается много. Ольга Петровна Филиппова, главный фтизиатр Новосибирской области, была у нашего микрофона.